Глава 5. «Бля, я не могу!» — ржет Скиф, а я растираю до сих пор горящую щеку. «Если бы знал, что Лика там тебя ломает, придержал бы батю». «Заткнись!» — огрызаюсь я. «Друг еще называется». «О, нет!» — Дэн не перестает улыбаться, но становится более серьезным. «Это сюда не приплетай. Я тебя предупреждал? Ты не поверил. А ведь я все это жрал, давясь собственным стеклом. Хреновое ощущение, скажи?» «Но вот по твоей довольной роже не скажешь, что ты на моей стороне». Фыркаю я и беру со столика стакан с вискарем. На улице поздний вечер. Но Дэн увез меня, даже не дав увидеть, как малой Лики свечки будет задувать. А ведь я обещал пацану, что побуду. Зачем, сам не понимаю. Но когда увидел, как Лика пошла в дом, то как идиот поперся за ней. И вот итог. У меня красная рожа и припухшая щека. И я бухаю. Только не в той компании, в которой бы хотел. «Нет», — кивает довольно Дэн, — «однозначно не на твоей стороне, Борзый. И не потому, что я такой правильный, а потому, что ты мудак». «А ты кто?» — спрашиваю я, хмыкая. «Бухаешь здесь, пока твоя рыжая далеко». «Не рыжая, а любимая жена», — поправляет уверенно Скиф. «И я могу уйти, да только кому лучше будет?» «Я все равно гребу за то, что тебя позвал. Так лучше дать вулкану остыть, а потом уже можно и вымолить прощение». И не надоело тебе за столько лет быть женатиком? Не спрашиваю я. Вижу по Дэну, что он горит и своим пацаном, и Алькой. Когда все по-настоящему, не надоедает, отвечает друг уверенно. А ты не хочешь рассказать, зачем вернулся? И правду желательно. Смотрю на Дэна и пытаюсь понять, для чего ему это. Отрезал всех, когда уехал за границу. Только с ним и общался. Но мы стали старше, мы изменились. Да и не просто изменились, каждый чем-то оброс. Я броней, Дэн семьей. И хрен его знает, что прочнее. Выпиваю залпом содержимое стакана, горло обжигает, но молчу. Мы с Дэном на треке. Осматриваюсь вокруг и завидую ему. Он смог все поднять. Не просто поднять, а еще и развить. Фонари освещают гоночную трассу, а память подкидывает момент, как две рыжухи сделали нас на гонках. А помнишь, как девочки выиграли трек? Спрашиваю у Дэна, улыбаясь. «Ты не спрыгивай». Улыбается Дэн, и по глазам вижу, что помнит. «Рассказывай давай. Ты же не просто так позвонил сегодня?» «Просто так», — улыбнулся я Дэну. «Соскучился, прикинь? Оказалось, я настолько отвык от родины, что даже не сообразил, что можно было бы позвонить сразу». «А что насчет холдинга твоего бати?» — спрашивает Дэн, и я замечаю, как с него слетает вся веселость. «А что холдинг? Я его приму, дела налажу и уеду назад», — отвечаю уверенно. Что меня здесь держит? Отцовская сука все равно его в могилу загонит и начнет свою войну. «Это мачеха твоя?» — хмуро спрашивает Скиф. «А она?» Киваю я и, подхватив бутылку, плескаю себе янтарной жидкости. «Ты тогда тоже из-за нее уехал?» Еще один вопрос Дэна. А мне вот совершенно не хочется никому показывать свои скелеты. Натягиваю улыбку на лицо и, подняв стакан, чокаюсь с воздухом и снова выпиваю. Поднимаюсь с места и подхожу к большим окнам. Дэн переделал часть лоджии для зрителей под кабинет. И это реально круто. «Может, погоняем?» Предлагаю я ему. «Нет», — уверенно заявляет он, а я чувствую его взгляд. Расчленяет меня. «Ну, пусть лучше так. У пацанов, кстати, здесь есть личные карты. И они каждую неделю ходят на занятия». «Ты круто развернулся», — киваю я. «Ты, кажется, тоже». «Слишком спокойно», — говорит Дэн. И от его интонации я вспоминаю, почему его прозвали Скифом. Был такой фильм старый. Нам, пацанами, зашло так, что мы кайфовали от него. И там главный герой, который был потомком Скифов, был такой же отбитый, как и Стальнов. Шел до последнего, не отступал. И даже врага не бил из-под тишка. Но перед тем, как начинался пиздец, он становился абсолютно спокойным. Ловил свой дзен, как мы говорили. Вот и приклеилось к Дэну это прозвище. «Слушай, давай ты мне как-нибудь в другой раз посчитаешь ребра?» Предлагаю я, не разворачиваясь. «У меня в понедельник разбор полетов. Нужно уволить половину офиса и вытравить всех крыс». «А кто сказал, что я буду тебе ребра считать?» Раздается за спиной, и я резко разворачиваюсь к Дэну. От резкой боли темнеет в глазах, а в голове пульсирует так, будто на нее надели колокол и врезали по нему чем-то железным. «Да блять!» Заорал я в нос, сгибаясь пополам. «Ты идиот, Скиф!» «Я же обещал, Борзый!» Хмыкает Дэн, возвращаясь на место совершенно спокойно. Пацанов учу, что слово держать нужно. Ну, так уж прости, ты заслужил. Да за что? Взрываюсь я. Она счастлива, замуж вышла. Ну или что там у нее? Пацана родила, причем почти сразу после меня. Дэн смотрит на меня таким взглядом, что я понимаю, сейчас снова вмажет. Она замужем никогда не была, борзой, отвечает скиф на весь мой ор. А Илюху ветром надуло? Спрашиваю я, сплевывая кровь и вытираясь рукавом рубашки. Блять, сломал нос, что ли? Но Дэн не говорит больше. Бросает на меня злой взгляд, поднимается и, подойдя к небольшому холодильнику, спрятанному в стене, достает лед и подает мне. Прикладываю лед к колбу и понимаю, что с болью и мозги остывают. Хочу спросить у друга то, что мелькает в башке, но молчу. 7. Илюха сказал сегодня, что ему 7. Возвращаюсь с кресла и пытаюсь сложить пазл, который вроде и сложен, но я упорно пихаю последнюю деталь вверх ногами. «Тебе помощь нужна», — не спрашивает скиф. «У меня был выбор — прогнуться под батю, которого до предела надрочила его Виола, и жениться на какой-то тёлке, которую я в упор не видел и не знал, или свалить за границу в загибающуюся фирму, чтобы поднять её». Голос садится, но я заставляю себя говорить. «И почему не рассказал?» — спрашивает Дэн, сжимая челюсть так, что скулы играют под кожей. «А я не знаю, что ответить». Не сказал, потому что не умею я доверять, как оказалось. Хотя скиф столько раз прикрывал мою спину, даже в армии, когда служили. Да и после. Потому что сам могу решить все свои проблемы. Отвечаю, но во рту собирается горький привкус. Решил? Скиф снова начинает говорить своим раздражающим голосом. А ведь батя узнавал по тебе инфу и ничего не нашел. А твой отец сказал ему, что это твое наказание. И не хрен лезть к тебе. А вот от этих новостей становится совершенно гадко. Я уехал, потому что никто не знал ни о Лике, ни о моих приключениях. У меня реально подтекал чердак от нее. И я тупо боялся кому-то сказать, что она моя. Тебе легче стало от того, что тебя ненавидит несколько человек, которые считали другом, семьей считали. Еще один вопрос, но в этот раз звучит он неприятно. А одна, насколько я знаю, любила так, что пищала каждый раз, когда видела тебя рядом. Откидываю голову на спинку, чтобы не смотреть Дэну в глаза. Судя по тому, что я видел сегодня, она меня быстрее четвертует. Глубоко вдыхаю, как перед прыжком в воду, и спрашиваю то, что сам от себя не ожидаю. «Так кто отец пацана? Я его знаю?»